Глава 18. Встреча с прошлым. Телефонный звонок, который она услышала из душа, мог бы ее обрадовать, но в создавшихся обстоятельствах произвел обратный эффект. Прошлепав босыми мокрыми ногами до спали, она взяла трубку и услышала голос Татьяны. «Стоишь или сидишь?» – поинтересовалась она. «Обтекаю», – ответила Стерхова. «Спешу тебя обрадовать, дорогая. Все оказалось не так плохо, как выглядело вчера. Расшифруй. Аксенов и его жена разъехались 2 года назад и сейчас находятся в бракоразводном процессе. Повтори. Они разводятся, твой Аксенов свободен». Немного помолчав, Анна задала вопрос, который на первый взгляд был логичным. «Тогда почему эти двое явились в ресторан вместе, да еще под руку? Людям не нравится, когда посторонние обсуждают их личную жизнь. Короче, они блюдут реноме». «Как глупо. В конце концов, разойтись можно по-хорошему, оставаясь друзьями. И это, кстати, говорит в пользу твоего Аксенова. Значит, не сволочь». «Понятно. Не чувствую радости в голосе», — заметила Татьяна. «Чего ж тут радоваться? Люди разводятся, а у них 2 детей. Повода нет». «Слушаю тебя и диву даюсь. Ты собираешься выйти замуж или так и будешь куковать бабылихой?» «Бабылихой мне уже не стать, я была замужем. А дети? Их надо заводить». «Надо», — согласилась Анна. «Только ни от кого попало». «Аксенов никто попало», — возразила Татьяна. «Знаешь, сколько хорошего мне про него наговорили? Талантливый адвокат, умница, настоящий эстет. Я это знаю. Так чего ж ты, звони ему». «Нет, не буду». Словно приводя себя в чувство, Стерхова помотала головой и, чтобы закончить ненужное объяснение, сказала. «Я замерзла, стою в комнате после душа мокрая». «Ну, как знаешь», — вспылила Куркина. «Я сделала, что должна. Дальше решай сама». Натянув махровый халат, Анна скрутила на голове чалму из полотенца и села на стул у окна. Конечно, в этот момент она винила себя за излишнюю бескомпромиссность и вспоминала последний телефонный разговор с Аксеновым, когда гнев и разочарование взяли над ней верх. Теперь, зная всю правду, Анна чувствовала горькое сожаление. Денис Аксенов не обманывал, он действительно разводился. И его молчание было попыткой защитить их обоих от ненужной боли и неопределенности. Стерхова смотрела на телефон, решая, звонить ему или нет. Ее одолевали противоречивые чувства, желание все исправить и сомнение в том, хватит ли у нее сил восстановить отношения. Телефон оставался лежать на подоконнике, ожидая решающего шага. Но Анна не смогла заставить себя позвонить. Подводя черту, она глубоко вздохнула, осознавая, что упустила свой шанс на счастье. Грустное настроение заставило Стерхову взяться за дело, которое планировала с первого дня пребывания в Питере. Она принесла из соседней комнаты альбом с фотографиями и резную шкатулку. Усевшись за стол, высыпала содержимое на бархатную скатерть и начала разбирать. Сначала Анна взялась за документы, среди которых были пожелтевшие свидетельства о рождении тетушки Руфи, свидетельство о смерти ее мужа Юрия Серова, почетная грамота победителя социалистического соревнования с именем тетушки и небольшая пачка открыток с разными именами отправителей. Среди прочего, Стерхова нашла записную книжку и сразу перелистала. Более всего Анну интересовала фамилия Дубасов, и она обнаружила ее на странице Д. Она вся была исписана датами и полученными от него суммами денег в рублях. Последняя сумма, записанная около года назад, составляла чуть меньше 1 000 000 рублей, что несколько огорошило. Стало ясно, в записной книжке скрыт секрет безбедной жизни тетушки Руфи. Но происхождение денег пока было неизвестно. Еще в шкатулке лежал старинный флакон от духов, позолоченная пудреница, сетчатые перчатки и крафтовый пакет, заклеенный скотчем. На его коричневой поверхности было написано тетушкиным почерком «Моей племяннице Анне». Она распечатала пакеты и выспала все, что в нем было, на скатерть. В течение следующей минуты она, застыв, смотрела перед собой. Потом, восстановив дыхание, протянула руку и взяла первый попавшийся предмет. Это была старинная золотая брошь с большим изумрудом, окаймленным бриллиантами. Следующим стал широкий браслет из черненого серебра. Еще несколько золотых цепочек с подвесками из драгоценных камней, рубиновое ожерелье и несколько пар серег. Всего 18 предметов. В завещании о драгоценностях не было ни слова, оставалось только догадываться, почему. Вариантов было немного, тетушка Руфь боялась огласки. Текст завещания видели сотрудники адвокатской конторы, и они могли распорядиться этим знанием как угодно. Или же драгоценности были приобретены преступным путем, что подразумевало их тайный статус. Стерхова сложила в шкатулку, что в ней хранилось, и только записную книжку положила в свою сумочку. Несмотря на потрясение, которое она испытывала при виде драгоценностей, Анна дала себе установку сейчас же пересмотреть фотографии в альбоме. Картонные страницы листались медленно. Анна всматривалась в каждое изображение, стараясь не пропустить что-то важное. Нашла свои детские снимки, фотографии юной тетушки с молодым человеком, скорее всего, ее мужем. Но чем дальше Стерхова переворачивала страницы, тем меньше было фотографий, и тетушка становилась все старше. Вот она у фонтана в Петродворце, вот на ажурном мостике канала. Вот вместе с Марией Егоровной в костюмерном цехе. Почувствовав угрызение совести, она констатировала, ее собственных взрослых фотографий в альбоме не было. Она слишком редко навещала свою тетушку, и тут уж ничего не исправить. Перевернув очередную страницу, Стерхова замерла. Перед ней был крупный, хорошего качества снимок с двумя женщинами, сидящими на ступенях крыльца дощатого дома. Одной из них была тетушка Руфь, другой – Теплякова. Но ее внимание привлекло другое. Обе женщины были в одинаковых туфлях с перламутровыми пряжками. Такие же стояли в шкафу у тетушки, и точно такие же были у скрытой матери на фотографии номер 13. Ощущение, которое испытала Стерхова, было сродни удару обухом по голове. Не пытаясь вникать в открывшийся факт, она вытащила фотографию из альбома и взглянула на ее оборот. Там было написано «Комарова, июль 1988 года». Захлопнув альбом, Анна сунула фотографию в сумочку и стала собираться на работу. Одевшись и уже подойдя к двери, она резко передумала ехать в управление и решила отправиться в театр. Сонмище вопросов рвали ее разум и требовали внятных объяснений. Выбывшая в театр, Стерхова, как всегда, направилась в костюмерный цех и, как только вошла туда, положила перед Кочетковой найденный снимок. Мария Егоровна схватилась за щеку и умильно закивала. «Какая хорошая фотография. Тамилочка просто прелесть. И Руфь еще молодая. Это, наверное, в Комарова, на даче Руфи. Помнится, перед своей гибелью Тамила ушла от своей матери и какое-то время жила там. Говорили, что мамаша у нее была настоящей ведьмой. А вы говорили, что Тамила ни с кем в театре не дружила», — напомнила Анна. «Не дружила, все так и есть. Но твоя тетка обшивала ее. На том они и сошлись». «Посмотрите на их ноги», — сказала Анна. «А что, ноги как ноги. У них одинаковые туфли. Не находите это странным?» Кочеткова встала со стула, прошла к обувным полкам и, вернувшись, поставила на стол такую же пару туфель. Стерхова застыла от удивления. «Откуда это у вас?» «Собственность театра, как и все, что здесь есть», — глубокомысленно изрекла Мария Егоровна. «Я понимаю, но они же точно такие». «Эхе-хе, откуда тебе знать, девочка? В те времена мы все ходили в одинаковых. Что выкинут в магазине, то и носили. Что касается этих туфель, нам их принесла спекулянтка, сразу несколько пар. Одну купила Руфь Адамовна, другую Теплякова. Еще две пары забрали девочки из постижерного цеха. Эту пару купили в костюмерную». Кочеткова с грустью кивнула на туфли, стоящие на столе. «Моего размера не нашлось, я сильно переживала». «Больше 30 лет прошло с тех пор, и вы помните?» – удивилась Анна. «Это вы, молодые избалованные, а мы красивых туфель сроду не видели. Как не запомнить?» Вот таким неожиданно простым способом к Стерховой пришел ответ на вопрос, который ставил ее в тупик. В расстроенных чувствах и полном смятении она приехала в управление. Поднявшись по лестнице и шагая по коридору, Анна думала о том, куда ее вывезет эта кривая. То густо, то пусто. Пробормотав себе под нос, она открыла дверь и шагнула в свой кабинет. Первое, что увидела, хохочущую Зварцеву. Напротив нее через стол сидел раскрасневшийся Семенов, и, судя по всему, он был в ударе. Заметив Стерхову, они вдруг притихли, и Зварцева поспешила уйти. Она дала Семенову время, чтобы прийти в себя. Внутреннее чувство подсказывало, между этими двумя что-то происходит. Семенов сильно изменился, таким она его никогда не знала. «Игорь Петрович, что с опознанием Марии Леонтьевой?» Игорь Петрович заметно посерьезнел и, напустив на себя строгий вид, ответил. «Я съездил в Стрельню», — он вытащил из папки бумагу. «Леонтьева Мария, 20 лет, студентка пединститута, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Ушла из дома в 6 часов вечера 3 октября 1987 года и пропала. Особые приметы – шрам на лбу, рассекающий левую бровь. «Вы никогда не изменяете себе», – пробормотала Анна. «Меня просто поражает ваша дотошность». «Так вот», – он продемонстрировал документ. «Юлиана Леонтьева опознала в девушке с фотографии номер 11 свою сестру Марию Леонтьеву. Хотя бы с этим определились». Стерхова устало села в свое кресло. «У меня тоже есть кое-какие подвижки. Например», – полюбопытствовал Семенов. «Образовался подходящий подозреваемый». Она достала телефон и, найдя в списке номер Дубасова, нажала кнопку вызова. «Ефрем Петрович, здравствуйте, это Стерхова». «Приветствую вас. По какому вопросу звоните?» В голосе Дубасова послышался страх. «Завтра в 9 утра жду вас в следственном управлении. Пропуск будет ждать вас на посту, кабинет 418. Записывайте адрес». «Зачем?» – тихо произнес Ефрем Петрович. «Что? Зачем я вам нужен?» «Для дачи показаний под протокол».